Тот всплеснул руками и, поняв, что от Уильяма ждать решительных действий не приходится, сам обратился к Кэмпиону. «Послушай, мы хотим с тобой поговорить. Наедине. В малой гостиной ведь никого нет?» Он принялся снимать пальто, а дядя Уильям, моргая от яркого света, последовал его примеру, впрочем, без особой охоты. Они отправились обратно в малую гостиную. Когда все вошли, Маркус тихо затворил дверь. Лицо у него было мрачное и осунувшееся. Кэмпион с некоторой тревогой понял, что его друг только что испытал глубокое потрясение. В мистере Фарадее тоже произошли значительные перемены. Он будто состарился, одряхлел, и хотя в его манерах еще чувствовалась некоторая доля свирепости, то была свирепость человека, которого уже вывели на чистую воду. Маркус беспокойно откашлялся. «Кэмпион, как адвокат, я посоветовал мистеру Фарадею все тебе рассказать. Я объяснил, почему не могу выполнить его просьбу, но ты, как профессиональный советник, миссис Фарадей, наверняка сможешь ему помочь». «Хорошенькое дело!» – проворчал дядя Уильям. «Да вы меня практически за шкирку сюда притащили!» Маркус с досадой посмотрел на него, но ответил терпеливо и снисходительно, словно ребенку. «Мистер Фарадей, как я вам уже говорил, Кэмпион не полицейский. Он сможет сохранить вашу тайну. Не переживайте». Уильям развел руками. «Хорошо. Просто я не хочу по собственной воле лезть в петлю. Не помню, чтобы хоть раз в жизни оказывался в столь щекотливом положении. Вы как будто не понимаете, я ни в чем не виноват. У меня есть недуг, только и всего, вроде колченогости или глухоты. Черт подери, неужели нельзя было просто выполнить мою просьбу?» Маркус помотал головой. «Это вы ничего не понимаете. Уж простите мне такие слова. У этого дела есть правовой аспект, а вы его не видите или отказываетесь видеть. Ваши собственные взгляды на преступление и наказание не имеют никакого отношения к существующим законам. Закон весьма категоричен в этом вопросе. Я повторяю свою просьбу. Выполните ее, или у вас могут возникнуть серьезные проблемы, мистер Фарадей». «Ладно, ладно», — пробубнил дядя Уильям. «Валяйте, рассказывайте. Можете трепаться о моей беде сколько душе угодно, я разрешаю. Ну, не молчите, хочу послушать вашу точку зрения. Как по мне, так это все совершенно естественно. Болезнь есть болезнь». Молодой адвокат достал из нагрудного кармана листок бумаги и показал Кэмпиону. «Мистер Фарадей сейчас принес мне это заявление. Хотел заверить. Прочитаю вслух. Я, Уильям Роберт Фарадей, настоящим заявляю, что в последние полтора года страдаю расстройством нервов. Иногда я имею склонность терять память, обычно на короткий промежуток времени, не больше получаса. Во время этих приступов я не помню, кто я и где я, а значит, не могу нести ответственности за содеянное». Дядя Уильям поднял голову. «Не нравится мне это слово «содеянное». Лучше «за свои действия». «Хорошо, за свои действия», — повторил Маркус и внес поправку карандашом. «Все равно это не официальный документ, да будет вам известно. Далее. Клянусь, что все вышесказанное — правда и только правда. Подпись Уильям Р. Фарадей». «Пустяки какие!» — воскликнул мистер Фарадей. «От вас только и требуется, что выступить свидетелем и поставить дату, какую я вам сказал. Ничего дурного мы не совершаем. Я уже несколько месяцев собирался сделать это заявление. Вот вы и датируете его февралем, и все будет в лучшем виде». Маркус покраснел. «Мистер Фарадей, как вы не понимаете, чем чреваты подобные действия в столь неподходящее время? Если бы кто другой пришел ко мне с такой просьбой, я вышвырнул бы его за дверь. А сюда я привел вас лишь потому, что вы убедили меня в правдивости своих слов». Мистер Кэмпион, который все это время стоял молча и слушал их разговор с совершенно отсутствующим выражением лица, сел и сложил руки на груди. «Будьте добры, мистер Фарадей, опишите поподробнее свои приступы», — попросил он. Дядя Уильям сердито уставился на него. «Опишу! хотя тут и описывать-то нечего. Просто я забываюсь, а через некоторое время прихожу в себя. Обычно приступ длится 5-10 минут. У моей болезни есть научное название – амнезия, что ли. Обычно это происходит, когда я утомляюсь». Мистер Кэмпион явно ему поверил. «Ну надо же, какая незадача! И часто с вами такое случалось?» «Нет, не часто», ответил мистер Уильям. «Но в последнее время мне становится хуже. Первый приступ был в прошлом июне. Да, кстати, Маркус, внесите-ка еще одну поправку. С тех пор не полтора года прошло, верно?» «Нет», – ехидно ответил Маркус. «Всего лишь 9 месяцев». «Подумаешь», – дядя Уильям сплеснул руками. «Вам, адвокатам, лишь бы придраться». «В общем, дело было так. В прошлом июне день выдался ужасно жаркий. Я шел по Петтикэри, и вдруг рассудок мой помутился. В следующий миг я уже стоял напротив католической церкви со стаканом в руке, а как я там ощутился, не помню. Но вы представляете, как глупо и скверно я себя чувствовал? Прохожие косились на меня с любопытством и подозрением. Стакан был самый обыкновенный, вроде как из бара. Я его засунул в карман, а потом выбросил в поле, когда вышел из города. Ужасно неприятный случай». «Еще бы!» — серьезно кивнул мистер Кэмпион. «А потом сколько раз с вами это случалось?» «Дважды!» — поколебавшись немного, ответил дядя Уильям. «Один раз под Рождество, когда я уже и думать забыл об этой истории, мы устраивали званый ужин. Когда гости разошлись, я отправился с Эндрю подышать свежим воздухом и пришел в себя уже в холодной ванне. Чуть не помер тогда, ей-богу! Холодные ванны я не принимаю. В моем возрасте человеку уже надо немного беречься. В юности я всерьез занимался спортом. Теперь вот расплачиваюсь». Маркус, прекрасно знавший, что все спортивные достижения дяди Уильяма были представлены единственным кубком, полученным еще в младших классах, недовольно нахмурился. Однако старик не обратил на это никакого внимания и продолжал тараторить. «Потом я спрашивал Эндрю, не заметил ли он чего-нибудь странного. Он даже не понял, что я имею в виду. К тому времени он уже нахлестался вдрызг и вряд ли мог что-то заметить».